Глава 36. Решение на ответы. Одна вещь, которую все решили вместе. Когда перерыв закончился, библиотека оживилась. Напряжение сегментов вопросов и ответов поредело с их окончанием, и минул второй перерыв. На зрительских местах члены различных УКАТ разговаривали между собой, а остальные обсуждали возможный исход голосования. Но их болтовня быстро прекратилась. За место председателя забралась сероволосая автоматическая кукла с картонной коробкой в руках. Не став дожидаться тишины в помещении, она медленно подняла правую руку. Оттуда что-то выскочило, к ней крепилась пластиковая полусфера. «Люди зовут эти капсулы игрушками. Гатяпон или другими названиями. Но они идеально подходят для нынешней ситуации». Внутри каждой находится два голоса каждого Кира. Со зрительских мест кто-то заговорил. «Эчья недавно выиграл в столовой! Я не смогу их хранить или забрать домой без капсул!» СФ выстрелила свободной левой рукой, даже не проверяя, как все в комнате застыли, она подхватила упавшую капсулу. Голоса рассортировали по Кирам. Первый. Библиотеку окутала тьма, и свет падал только на СФ, места представителей и стойку. Представителей собралось 23, и по какой-то причине у стойки расположились Сибил и Оки, одетые в костюмы девочек-зайчиков. Обе держали перед доской красные и белые искусственные цветы. СФ посмотрела на них обеих. «Ну а теперь позвольте объяснить правила. Голос за доверие Лоу Гиру будет белым, а голос за недоверие Лоу Гиру и доверие Топ Гиру – красным». Оки и Сибил подняли белые и красные цветы, и рядом с ними даже лежали белые и красные куклы Дарума. Все зрители и представители кивнули, соглашаясь с приготовлениями. В то же время СФ неожиданно вытащила капсулу из урны для голосования. Действие произошло так внезапно, что автоматическая кукла, отвечающая за барабанную дробь, не успела вовремя вступить. Итак, СФ открыла капсулу, развернула одну из бумажек внутри и прочла начало решения мира. И начиналось все с «Представители Лоу Гира». Послышался всеобщий вздох. «Один голос за». Встал Саяма, и СФ кивнула. Оки ответила тем, что прикрепила к доске белый цветок. В следующий миг СФ развернула второй листок. «Один голос против». Никто не смог среагировать на сказанное куклой. В неподвижном и молчаливом замешательстве все гадали, с чего бы Лоу Гиру голосовать против себя. Это продолжилось 3, 5 и затем 10 секунд, пока наконец не произошло движение. Все еще сидя, Казами закинула ноги на стол. Затем скрестила их, выпятила грудь и поёрзала на стуле, чем демонстрировала, что не собирается вставать. Большинство людей среди зрителей издали голоса замешательства и протеста. Почему? Но... Тихо! Уверенный возглас Казами пронзил все возражения. Она быстро вздохнула, вздернула брови, окинула всех взглядом и подняла руку. «Слушайте внимательно! Мы собираемся присматривать за каждым гиром, что бы вы там ни думали. Мы решили позаботиться о вас и понять вас, даже если будете нас отвергать или ненавидеть». Со слегка покрасневшими щеками после крика, она снова сделала вдох и приложила руку к груди. «И я сижу здесь, как бы тому в подтверждение. Топ-гир может и выступает против нас, но мы примем и их, и поэтому я здесь иду себе наперекор. Пока я здесь... Лоу Гир примет любого, как бы они нам не противостояли!» Все замолчали, но в тишине резко отреагировал другой голос. «Звучит неплохо, но что если это окажется для вас роковой ошибкой, Вслед за словами Хаджи, СФ открыла новую капсулу. «Представители девятого Гира. Один голос против». Хаджи не вставал. Он указывал своей позой на протест, и СФ развернула другой голос. «Один голос против». «Так вот оно и есть». Старый прораб почесал голову и остался на своем месте, пока его сдавленный стон расходился по помещению. Но это не все. Далее Топ Гир. Один голос против, и еще один против. Брови Сиби лопали, когда она повесила 5 красных цветков. Микоку, рядом с которой сидела собака, и Тацуми скрестили руки, не вставая. Это распределяло голоса на 1 за и 5 против. Затем Сэв заговорила снова. «Шестой гир!» «Погоди секунду!» Изума встал, и только тогда Сэв произнесла. «Один за!» Болдман тоже встал. «Один за!» Теперь было 3 белых цветка, тогда как красных оставалось 5. И в следующий миг... «Второй гир!» Касима и Цукуеми зашевелились прежде, чем назвали их имена. Все наблюдавшие предположили, что они встанут, сравняв результаты до 5 за каждого. Но всем сперло дыхание, когда они увидели, что случилось на самом деле. «Извини, сейчас мы практически такие же, как Лоу Гир. Так что подумали, что будет безопаснее пойти наполовину против себя, как вы». Цукуеми нахмурила лоб в горькой улыбке со своего места, тогда как Касима встал один. «Один за, один против». Белых цветков теперь 4, а красных 6. Топ Гир опережал. Отрыв сохранялся с оставшимися 13 голосами, поэтому все посмотрели на место председателя. «Первый гир!» Брюнхельд встала. «Один за!» Она повернулась, чтобы посмотреть на Хаджи и остальных. «С нашим вторым белым голосом будет ничья по 6». Но ей ответило неожиданное волнение в толпе. «Один против!» Она повернулась, чтобы посмотреть на источник волнения. Черный кот на соседнем сиденье не вставал. Едва лишь удивление и нечто сродни ярости отняло у девушки язык, и с темноты зрительских мест донесся голос. «Ты понимаешь, почему мы так поступили, Брюнхельд?» «Если скажешь, чтобы себя защитить, я тут же брошу первый гир, Фасальд». «Отнюдь. Дело не в этом, Брюнхельд. Такому решению привела наша гордость». Он использовал свой объем легких, чтобы сказать все сразу увещевательным тоном. «По меньшей мере, некоторые из нас временно получили помощь армии. Они помогали ремонтировать Фафнера лорда Хагена и отыскали укрытие для городской фракции. Похоже, ими двигали различные личные обиды, но мы не должны забывать сделанное для нас». В конце концов... «Без них почти половине из нас было бы некуда идти и грозила бы смерть». Слушая, Брюнхильд крепко стиснула кулаки. Часть ее отказывалась это признавать, но... «Моя роль — быть представителем первого гира, стоящим на стороне Лоу Гира». Этой мыслью она напомнила себе, что не предавала своих чувств. Поэтому ведьма заговорила прежде, чем черный кот успел что-то сказать. «Поняла. Это правда, что я бы не смогла поддерживать тело лорда Хагена или найти для нас укрытие. И я бы не смогла вот так проголосовать против». «Брюнхильд», — сказал черный кот, — «ты станешь надо мной измываться?» Все проигнорировали последующую жестокость, поэтому СФ открыла следующую капсулу. «Третий гир». Как только кукла прочла название мира, Мияка ответила. «Ага, я против, Агиес за». Все посмотрели на Мияка, которая оставалась сидеть. Но она сложила руки за головой и уставилась на цветы на доске у себя за спиной. «Выходит, 6 белых за Лоу Гир и 8 красных за Топ Гир». По легкомысленному тону ее, похоже, ни капли не заботило, что все сосредоточились на ней. «Так вот оно должно быть. Я признаю, что этот Хаджи меня жутко бесит. Но без него Аполлон не дожил бы до встречи со мной. И но...» Она повернулась к Гиес, которая встала с закрытыми глазами. «Не заморачивайтесь. Давайте просто скажем, что я нашла причину, чтобы сидеть ради ребенка в моем животе». Мияка шлепнула Гиес по заднице, и кукла вскрикнула и нахмурилась, но женщина не обратила внимания. Вместо того она посмотрела на всех остальных. «Вы меня слышали. Лоу Гир будет поддерживать нас в будущем, но тот чудной старик поддерживал нас в прошлом. Решение не было ошибкой». Она выпустила расслабленный вздох. «Лично мне интересно, Не могло ли прошлое и будущее поладить друг с другом? Ну, кажись, я слишком многого прошу. Никто не ответил на ее небрежное заявление, но СФ перешла к следующим голосам. Восьмой гир. На местах зрителей Синдзя тупо уставилась на доску. Там было 6 белых цветков и 8 красных. И сейчас добавят восьмой гир. Один за. Подходя к доске, Оки в предвкушении держала второй белый цветок. С еще двумя за лоу гир получится 8 за каждого. Останется 4, 5 и 7. Она предполагала, что эти 3 займут сторону лоу гира. Топ гир опережал на 2 голоса, но девушка не сознавалась, что они догонят их и перегонят. Но... Один против. Все зрители вокруг Синдзи словно немного приподнялись с мест. Прозвучало несколько озадаченных голосов, и Ода выкрикнул в главе. «С чего бы? С чего бы Ванамби заботил Топ Гир?» Ответ тут же отобразился. На полу перед креслами представителей песок прокатился как змея и образовал письмо. «Синдзи?» Все прочли его вслух, и сама Синдзи осознала, что это значит. «А», сказала она, вставая и глядя на последующее письмо. «Пойти с Синдзи, ребенок Лоу Гира, Топ Гира, высший, низший». «Не может быть», пробормотала Синдзи, глядя на всех остальных. Но в то же время она знала, что ничего не поделать. «Потому что мое существование противоречиво, они поступили так, чтобы пойти со мной?» Ванамби выбрал обе стороны, чтобы быть с человеком, принадлежащим к обеим сторонам. «Пожалуй, в этом есть смысл», — подумала она, садясь обратно. Ее тело обуяло неожиданная слабость. «У нас неприятности?» Она гадала, не ее ли это вина. Но покачала головой. «Нет», — сказала она себе. «Это решение Ванамби». И... «Пятый гир. Один за». Хио встала со слегка приподнятыми бровями, и голос Сандера Фэллоу неожиданностью не стал. «Один за». Добавили 2 белых соцветия, и они догнали. У Лоу Гира и Топ Гира было поровну 9 голосов. Синдзя выдохнула и посмотрела на Хио, которая ответила на взгляд и кивнула. Затем взор девушки в надежде повернулся к растительным существам. Есть опасения, что их голос посчитают за один, потому что они единое создание, но... «Один из них представляет Мукити». Синдзи сказала себе, что их посчитают за 2, и Лоу Гир здесь вырвется вперед. «Четвертый гир». Услышав название, на которое возложила надежды, Синдзи затаила дыхание. Остальные зрители кивнули в признании грядущего изменения положения. ESF ответила, читая голоса. «Оба голоса недействительны».